Извозчик каким Данкин проводил тоскливым взглядом могучую спину пристава до двери полицейского участка и в сердцах хлестнул лошаденку. В это раннее время возница решил попытать счастье на стрелке Васильевского острова, рядом с биржей. Старенькая пролетка, скрипя колесами, развернулась, но не успел Аким протянуть свое «но погибель, шевелись», как вдруг ему наперерез бросилась барышня. «Ты что, шала, сдурела?» — перепугался Аким. «Не хватало еще пешехода сбить. Тогда конец. Патент отнимут и пойдет по миру». Данкин зло щелкнул кнутом, но барышня уже вцепилась в облучок. «Я вам хорошо заплачу», — сказала она спокойным грудным голосом и показала синенькую бумажку. «Прошу, мадам», — вежливо крякнул Данкин. Барышня ловко вскочила в пролетку. «Кого вы привезли в участок?» — спросила она, понизив голос. «Да кто же его знает? Пристав подобрал на льду пьяного, а городовой его все самоваром называл, а господин Йентот всю дорогу кричал безобразия разные». «Он был живой?» «Да уж не мертвый!» Пристав с городового шинель стянул и завернул, как младенца. Дама уселась на холодное кожаное сиденье, прикрылась одеялом и назвала адрес недалеко на Васильевском острове. Данкин повернулся на облучке и с любопытством глянул на пассажирку. «Прощения просим, а не вас ли сегодня утром возил?» Кашлянул он, приглядевшись. Барышня не ответила. Аким щелкнул кнутом и крикнул во все горло: «Но, погибель, шевелись!» Пролетка дрогнула и стала набирать ход. Повернув голову, дама глянула в сторону участка, отвернулась и опустила на лицо вуаль.